Легионы Нави. «Ратибор!» Со стороны искореженной решетки раздавался приглушенный голос. «Ратибор, ты меня слышишь?» Мальчик испуганно озирался по сторонам. Что за новая напасть на его голову? Голос был очень слабым, на границе слышимости. И если бы не звенящая тишина, зависшая в подземелье после смертельного боя, нарушаемая лишь треском гаснущего факела, он мог вообще ничего не услыхать. «Рати!» Скрежет и шуршание рвали слова на обрывки, сбивая их в непонятную тарабарщину, как будто радиопомехи. Осталось определить источник звуков. Мальчик с опаской, крадучись, подошел к решетке. Никого. Поверженные оборотни так и лежали, правда, от них уже не валил дым, но запах едкой гари и паленой шкуры все еще витал в воздухе. «Бор!» Прерывистый звук шел сбоку, от стены, у которой узник очнулся незначительное время назад. В голове мелькнула догадка. «Неужели?» – прошептал мальчик. Сев на пол, он повернул голову ухом к удачно найденной миске, которая сейчас была наполнена слегка бурлящей водой. От воды доносился треск и шум, и до боли знакомый голосок. «Ратибур-шрать-бр-бор». В воде, едва-едва освещенной слабым светом умирающего факела, казалось, маячит силуэт. Видно было очень плохо, да и слов было особо не разобрать. «Шиш ты меня! Слышу, брр-бор!» «Да, слышу, но очень плохо!» Мальчик спохватился, боясь, что связь прервется, если он не ответит. И начал выкрикивать в ответ. «Слышу, слышу!» Для удобства он попытался взять миску в руки, но только прикоснувшись, быстро дернул ладони. Миска обжигала пальцы. Видимо, и ей досталось от огненной атаки Кудрявого. А может, именно этот выплеск энергии помог превратиться в воде в передающее устройство? Мальчик не стал теряться в догадках. Намного важнее сейчас было удалить помехи, чтобы связь стала четче. Вот только как это сделать, он не знал. «Ратибо!» Помехи ушли. Голос русалки? Да, это была именно она. Стал четким. «Почему-то не могу пробиться, как будто день на дворе. Иди к лунному све!» Их снова прервали помехи. Делать было нечего. Раз надо, так надо. Ратибору даже в голову не пришло задуматься. Чего можно ждать от предавшей его Навьи? Сердце подсказывало. Нужно делать, как она говорит. Не теряя времени, мальчик снял с себя рубаху. Благо в подземелье было душно. Не замерзнешь. И поднял миску к окну, стараясь не расплескать воду. Самым освещенным луной местом был сундук, с разочарованием захлопнутый после неудачного обыска. Сейчас он мог послужить идеальной подставкой. Водрузя на него миску, мальчик с надеждой заговорил. «Берегиня, слышишь?» «Да, теперь да». Связь действительно стала лучше. «Как вообще это возможно?» Вода перестала бурлить и шипеть. Черты девочки стали отчетливее, она то и дело озиралась, будто боясь, что за ней следят. Затем, прильнув ближе, шепотом продолжила. «Русалки могут общаться посредством воды. Как ты догадался ждать? Все время держал воду в ладошках?» Восхищенно спросила она. «Нет, я просто поставил миску, чтобы собрать капли воды». «Вот в чем дело», – слегка сбавив пыл, досадуя, что ее догадка не оправдалась, продолжила девочка. «Удачно сложилось. Я на берегу сижу у воды, и как раз о тебе подумала, и тут возник контакт. Я чуть в реку не упала. Как ты там?» «Лучше не придумаешь». Мальчик, насупившись, заложил руки крест-накрест на груди и немного отстранился от миски. Обида все еще сильно жгла. «Прости меня, я все объясню». «Объяснила уже». Не дав ей закончить, зло выпалил он. «Стала живой?» «Дуешься. Понимаю, для живых это нормально». «А для тебя что нормально? Товарищи предавать?» «У меня изначально было такое поручение. Сейчас я очень жалею, что согласилась и не рассказала тебе в пути». «Жалеет она», – фыркнул Ратибор. «Да». Девочка махнула рукой, и изображение пошло рябью, но быстро успокоилось. «Хочу искупить свою вину. Я сейчас в Яви». «Где ты?» Ратибор был по-настоящему удивлен. «Он дал тебе свободу?» Пометуя, что нечисть не стоит именовать по имени, дабы не явилась тотчас же, мальчик продолжил расспросы. «Нет, что ты! Этот на такое не способен. Поговаривают, раньше он был иным, но сейчас...» Она вздохнула. «Я изначально знала, что меня обманут. Все равно выбора не было». Глаза девочки загорелись, или это был всего лишь отблеск луны с ее стороны. «Зато сейчас выбор есть, и я решилась. Я тебя выручу». «Как? Где ты, а где я?» Мальчик старался реагировать спокойно, хотя в нем бурлили эмоции. Теперь он не знал, как доверять Берегине. Сердце подсказывало, что верить можно, а рассудок твердил опасаться очередного подвоха. «И что ты вообще делаешь в Яви? Неужели?» От испуга он прикрыл рот ладошкой. «Мы всегда это делали!» Видно было, что у русалки разговор стал неприятен, но она продолжила. «Я нашла тебе подмогу!» «Какую еще такую подмогу?» «Скоро увидишь. Главное запомни. Чтобы отворить ключ, нужен гребень». «Какой еще такой ключ?» «Ты главное запомни, остальное после поймешь. Запомнил?» «Запомнил, запомнил. Ключ, гребень». «Только никому об этом ни слова, а то жди беды». «Хорошо. И еще». В этот момент кто-то загородил лунный свет. «Что там у тебя? Слышу снова плохо». «Не знаю». Он поднял взгляд к окошку под потолком. Нечто небольшое и темное перегородило практически весь оконный проем, изучая Ратибора. Два зелененьких огонька, казалось, сканируют его. Затем, видимо, удовлетворенное результатом, существо, сделав незаметное движение, скользнуло на пол практически к ногам мальчика, при этом задев и разлив миску с водой. Связь с кричащей в голос русалкой прервалась. Практически неразличимый в темнице, освещаемый лишь лунным светом, да слабым отблеском факела, маленький черный комок поворочился на месте, затем стремительно начал увеличиваться в размере, достигая роста мальчика. «Кто ты?» Ратибор попятился назад, со страхом пялясь на явившегося. Глаза мальчика округлились, губы дрожали. Упершись в решетку спиной, он только и успел, что схватиться руками за прутья, как пришелец заговорил. «Ух ты!» – Хадута выдохнул, жадно глотая воздух. Как же он по нему соскучился. Наконец-то можно было дышать по-настоящему, по-человечески, а не благодаря магии русалки, всякий раз боясь, что захлебнешься. Грудь парня быстро вздымалась над поверхностью воды и снова опускалась. От напряжения и пережитого до вечера страха он даже не замечал, насколько вода была холодной. «Где это мы?» «А ты не видишь?» Девушка посмотрела наверх. «Действительно». Только сейчас удосужившийся посмотреть наверх парень увидел яркий свет луны в небольшом квадрате над головой. Руки, свободные от объятий несостоявшейся невесты, начали шарить по сторонам, изучая место, куда принесла их Берегиня. «Стена, стена. И тут стена». Хадута с удивлением посмотрел на русалку, или точнее в ту сторону, откуда доносился ее голос. Стояла темнота, что хоть глаз кали, и этот звук был его единственным ориентиром. «Мы что, в колодце?» «Смотри-ка, ты гадливый». «Еще бы, я такой», – с гордецой выпалил несостоявшийся жених. «Помнишь, что тебе нужно сделать?» – прервав собеседника, уточнила девушка. «Помню, помню, что тут не запомнить?» С досадой, что похвалы больше не будет, нехотя ответил Хадута. «Найти этого противного Ратибора и вместе с ним шмык и внафь. Делов-то». «Раз такой смышленый, действуй». Хлопнув хвостом, русалка нырнула под воду. «Ты чего? Ты куда?» Прождав растерянности некоторое время, парень понял, что остался один. Магия русалки больше не защищала его, и постепенно парня начал пробирать холод. Нужно было срочно выбираться. Стены колодца, сложенные из массивных бревен, были очень скользкими. Пытаться карабкаться по ним бессмысленно. Деревенский парень отлично это знал. Мелькнула мысль. «Нечита этим городским». Тут он снова вспомнил про Ратибора. «Ух, задам же я ему трепку, когда встречу». Машинально теребя врученный русалкой гребень, спрятанный за пазухой, Хадута прошептал. «Вот еще. Никому не отдам. Он и мне сгодится». При этих словах вода в колодце начала быстро прибывать. «Мамочки!» Только и успел он вымолвить, как оказался наверху. Неуклюже цепляясь за бревна, барахтая ногами в переполнившей колодец воде, парень попытался перевалиться через край, но сорвался. От страха сердце ушло в пятки. Но нет, вода держала, словно помогая и подталкивая. Со второй попытки Хадути все же удалось выкарабкаться. Упавший в траву, словно бурдюк с костями, он жадно глотал воздух. Страх постепенно сменялся интересом. Краем глаза отметив, что вода начала спадать, он продолжал с изумлением рассматривать окрестности, видимые в сказочно ярком свете луны. Посмотреть было на что. Неподалеку стоял огромный старый замок. Его острые черные шпили уходили в небо, словно желали проткнуть его насквозь. В окнах и витражах тут и там зияли дыры. Если бы сейчас Ратибору удалось увидеть замок Кощея снаружи, он бы заметил множество изменений. Замок уже не казался пустым или заброшенным. Он словно был весь в движении. Отовсюду раздавались голоса. Кто-то отдавал приказы, а другие их тотчас же выполняли. Бряцанье лад и общий гомон прервался командой. «Выдвигаемся!» Тотчас же серая масса у замка ожила. Парень только и успел юркнуть за колодец и затаиться там, как мимо него, словно в затейливом параде, пошли облаченные в чудные доспехи с шипами и рогами шеренги армии Нави. Их было много, чудовищно много. Строй сменялся строем, отряд отрядом. Закованные в доспехи рыцари сменялись оборотнями, за которыми в свою очередь двигались невообразимые создания. Лишь в страшных бабкиных сказках слышал он о таком, но даже не думал, что когда-нибудь будет лицезреть воинство самого Кощея. Парень хоть и был труслив, но не так глуп, как прикидывался при Яроборе. Он отлично понял, куда именно принесла его русалка. Земля дрожала. Небо было готово разверзнуться, но нет. Громовику не было сюда хода. Постепенно шум смолкал. И земля перестала трястись. С опаской, сердце до сих пор стучало где-то в пятках, Хадута поднял голову над колодцем. Выдохнул. Никого. В окрестностях величественного замка воцарилась тишина. Лишь со стороны небольшого пристроя, стоящего поодаль, доносился непонятный нарастающий шум, словно кто-то бронился. Когда шум приблизился, парень отчетливо услышал слова. «Ах, ты жжешься? Сейчас я тебя остужу! Отпусти!» Затем последовала возня. Яркая зарница и глухой удар. Шаги приближались к затаившемуся подле колодца Хадути. «Рахр!» Высоченный мужчина с поджарым телом и головой волка вместо человеческой остановился в нескольких шагах от затаившегося парня и нюхал воздух. «Рррр! Всюду человеческим духом пахнет!» Он опустил свою ношу, которую все это время держал под мышкой, и, подойдя к колодцу, заглянул в него, перевалившись через бревна и опустив голову вниз. «Еще один крысиный глаз из яви!» Раздалось гулкое из колодца. «Проходной двор им, что ли, тут?» Волк продолжал молча высматривать что-то на дне колодца. Когда Хадута с ужасом понял, что брошенный на землю рядом с ним тюк так близко, что можно рукой достать, это белокурый мальчик, завернутый в тряпье. Неожиданно мальчик открыл глаза и уставился на оторопевшего парня, лишь губами прошептав «Помоги!» Тем самым испугав Хадуту еще сильнее. Конечно, будь на его месте Яробор, он бы не струсил и ринулся на похитителя, схватил за ноги и попросту скинул бы в колодец. Или попробовал приказать воде с помощью гребня, чтобы та помогла ему. Но он же не Яробор. Так рассуждал парень, отползая все дальше от опасности быть замеченным оборотнем. «Кто же тебе, кроме меня, поможет?» Лукаво проговорил волк, мгновенно оказавшийся рядом, поднимая свою ношу, вдумчиво всматриваясь в то место, куда успел отползти Хадута, словно решая, стоит ли сейчас возиться с человеком или довольствоваться главной добычей. Как тут от опушки леса раздался топот. «Это кого еще несет?» Не дожидаясь ответа на поставленный им же вопрос, оборотень с досадой взыркнул на Хадуту и рысцой побежал в противоположную сторону от приближающегося топота. «Кто ты?» Голос мальчика дрожал, хоть он и старался говорить грозно. Существо, теперь оно больше походило на человека. Руки, ноги, склоненная на бок голова, постепенно приближалось мягкими кошачьими шагами. Лишь глаза у него остались прежними после метаморфозы, изумрудно-зелеными, светящимися, пронзающими насквозь. «А ну, стой!» Мальчику было очень страшно, как никогда за всю эту полную опасности ночь. Враг был перед ним, и помощи ждать было неоткуда. Ну что же, мы сами с усами. Ратибор решился дать бой, если существо сделает еще хоть один шаг. Стоявший напротив, как будто почувствовав напряжение узника, замедлился, продолжая пристально смотреть на свою добычу. Затем плавно сделал шаг чуть вбок и вперед, снова вбок и вперед. Решимость дрожащего, как осинка, попавшего в западню Ратибора, таяла, словно туман на заре. «Снова мысли об этом тумане!» – ругал себя мальчик. «Если бы не он, ничего бы и не произошло. Сидел бы сейчас, чай с блинами трескал, да на костер горящий глядел. Костер-то до неба, поди запалили уже». «Запалили, запалили!» Погруженный в свои мысли, мальчик пропустил момент, когда пришелец приблизился почти вплотную, выйдя на едва освещаемое факелом пространство. Он стоял, опустив руки, держа ладони открыто, словно показывая: «Я не несу с собой опасности для тебя». Довольно странное чувство – первый раз смотреть на себя в зеркало. Дети даже не сразу понимают, что это всего лишь отражение. Животные и вовсе не понимают. Ратибор, разумеется, был хорошо знаком со своим отражением. Но сейчас особый случай. Перед мальчиком стояла точная копия его самого. От одежды до походки и манеры держаться. Лишь глаза чужие, зеленые и колючие. Совсем не детские. И даже больше не человеческие. Голос тоже скопирован. Умом мальчик все понимал, но принять было сложнее. Каждый, слыша свой голос в записи, удивляется. Я ли это? Сейчас же удивлению просто не было границ. В проявившемся интересе растаял весь страх. Так же незаметно, как тает снег по весне. Только что был. И вот уже всюду зелень, цветы, бабочки. Примерно так же сейчас было и на душе Ратибора. Он ликовал. «Баюн!» Двойник протянул руку. «Чего?» Снова появился страх. Мальчик отдернулся, до боли в спине вжавшись в решетку. «Чего, Баюн?» «Кот Баюн, мы знакомы с тобой, мрр!» Зажмурившись одним глазом, он оценивающе смотрел на Ратибора, словно на мышь. Юный узник не верил своим ушам, хотя после всего случившегося с ним он мог уже поверить во что угодно. Баюн так Баюн. Пальцы отцеплялись нехотя, их сводила судорога, так сильно мальчик сжал решетку от страха. Но постепенно Ратибор все же протянул руку в ответном приветствии. «Я за тобой пришел», во время рукопожатия заявил кот голосом мальчика. «Спасательная операция», мальчик прыснул. Длительное напряжение требовало выхода. «Она самая», в тон ему заявил Баюн. «Собирай вещи». «Какие вещи?» «Я шучу». На Ратибора, не понявшего шутку, с укором смотрело его собственное лицо. В этот момент из соседней камеры донесся стон, затем еще один. После сдавленное «хрю». Мальчик оглянулся. Оборотни шевелились, пытаясь встать. Значит, не так-то было легко их сразить, раз смогли уцелеть после взрыва. «Не успели», – спокойно констатировал Баюн. С этими словами он начал уменьшаться в размере, одновременно превращаясь обратно в кота. Миг, и уже нет двойника. Черная тень скользнула сквозь решетку, по очереди подбежав к кабану и медведю. Два резких удара лапой заставили замолчать обоих. Затем кот непринужденно скользнул обратно к мальчику. «Это ненадолго, пора выбираться», – произнес он голосом Ратибора. Кот открыл рот и начал увеличиваться. Хоть это было и не ново, но все же волнительно. Снова лезть в пасть коту. Внутри было на удивление сухо, мягко и комфортно. Как и в прошлый раз. Прошло лишь мгновение. Мальчик увидел свет, челюсть вновь разжалась, позволяя ему выйти. Все произошло так быстро, что Ратибору даже показалось, что что-то пошло не так, и кот не вызволил его из темницы. Дурманящий свежий ночной воздух щекотал ноздри. Яркая луна, казалось, стала еще больше. Мальчик чувствовал неуловимые изменения в воздухе, в луне, в звуках леса. Да и сам он изменился. Подле замка Кощея стоял совсем не тот мальчик, что вошел в него. Он словно переродился. У ног терся путеводный клубок, а киверный пес, дождавшийся хозяина. Как он тут очутился, было загадкой. «Мне нужно занять твое место», – Вымолвив это, Баюн юркнул в небольшое окошко у самой земли. Ратибор лег на траву, решив понаблюдать, что же будет происходить в камере его бывшей темницы. При взгляде сверху помещение уже не казалось таким большим. Из соседней каморки были слышны возня и сердитые голоса. «Убег! Хрррр, да, убег!» «А волк где?» «Может, он его с собой забрал?» «Кого?» «Да волка! Не брехай! Не унес бы!» «Он и не унес? Ты хоть знаешь, кто он?» «Ну?» – собеседник замялся. «Баранки гну!» Дальше было не слышно. То ли решили не отвечать, то ли ответили шепотом. «С этим что делать будем?» «Да забираем. Нужно мальца доставить, когда он еще разберет, тот малец или не тот». «И то верно». Нехотя лязгнул замок, покореженная дверь открывалась со скрипом. Несмотря на всю свою массу, охранник отворил ее с большим усилием. Взяв псевдо-Ратибора за руку, медведь, оставаясь в зверином обличии, потянул мальчика на себя. Тот только и успел обернуться к подсматривающему и подмигнуть своими зелеными глазами с черными вертикальными зрачками. Как за вторую руку его схватил кабан, довольно хрюкнув. Постепенно шаги в подземелье удалялись, стихали. Мальчик немного беспокоился о своем спасителе, но полагал, что тот точно не пропадет, и уж он-то знал, на что пошел, подменяя узника с собой. «В добрый путь, за живой водицей, мой друг!» Вымолвив заветные слова, прошептал Ратибор, отпуская сказочный клубок на землю. Топот приближался. Хадута старался сильнее вжаться в землю, холодея от сковавшего его страха. Он до сих пор чувствовал на себе оценивающий взгляд оборотня, взгляд хищника, который не пожелал или не успел разделываться со своей нежданной добычей. «Неужели эта ночь никогда не закончится?» – всхлипнул он, в очередной раз жалея о том, что ввязался во все эти приключения. Парень с болью в глазах всматривался в сторону опушки, надеясь увидеть, кто же это скачет во весь опор. Неужели он настолько грозен, что его испугался страшный оборотень? Или просто не захотел связываться? Уже был различим силуэт седока, но ко всем ожиданиям Хадуты всадник скакал верхом отнюдь не на коне. Миг, и в лунном свете стало видно, что наездник яростными движениями погоняет молодого Бурова. Еще мгновение, и Хадута с содроганием сердца узнал деда Пахома. Тот тоже заметил удивленного парня. «И ты здесь?» Вскакивая на ноги с падающего в изнеможении кабана, леший пригрозил парню кулаком. «Смотрите, у меня тут!» И не тратя времени, стремглав побежал в ту сторону, где мгновение назад скрылся волк. Хадута, не ожидавший такой прыти от старика, разинул рот и даже не удивился, когда веточка, которой дед Пахом погонял хряка, начав увеличиваться в размерах, превратилась в увесистый посох, которым тот размахивал над головой, что-то выкрикивая вслед убегающему волку. «А что смотреть-то?» Только сейчас Хадута посмел ответить на реплику лешего. «Пора дёру дать отсюда». «Хрр, дёру дать? Тебе лишь бы удрать, а расплачиваться другие должны, так?» Парень сначала даже не понял, кто говорит. Голос был странным, но одновременно знакомым. Озираясь по сторонам, Хадута прижался к колодцу, пытаясь понять, откуда пришла новая неведомая напасть. «Хрр, что, не узахрнал?» Только тут парень додумался посмотреть на упавшего в траву кабана. Хадуту с ненавистью буравила пара желтых глаз. «Хрр, из-за тебя! Хрр, все из-за тебя это случилось!» «Что? Ты о чем вообще?» «О чем?» Свин даже немного приподнялся над землей, хотя было видно, что далось ему это с огромным трудом. «О хрр, твоих поцелуйчиках с этими русалками, вот о чем!» «Ярик?» Хадуда наконец-то начал понимать. «Что с тобой случилось?» «Что, что?» – заворчал Яробор, которому неожиданно вернулась человеческая речь. «Сам не видишь, что ли? Цветок папоротника ему подавай, с русалками идем целоваться. Да игрался!» С каждым словом говорить получалось все лучше. Он уже практически избавился от хрюканья, да и в конечностях сил прибавилось. Хотя встать он еще не мог, но ползти в сторону сотоварища получалось. «А что я? Сам как будто не хотел этого!» Хадута начал оправдываться, при этом понимая, что взбучки не избежать. Он сейчас быстро перебирал в голове различные возможности выхода из ситуации, отдавая себе отчет, что не ради дружеских объятий Яробор, сверлящий его взглядом, подползает все ближе и ближе. «И где же твоя невеста?» Кабан уже уверенно опирался на передние лапы, волоча задние. Их разделяло всего несколько шагов. «Озираешься по сторонам? Ее ждешь? Где же она?» Он с трудом повернул шею, демонстративно посмотрев направо и налево. «Небось, сбежала. Девки они такие, непостоянные. Сначала поцелуйчики, потом сбегают. Она сбежала, а ты от меня не сбежишь». С этими словами Яробор, покачиваясь, неуверенно поднялся с земли на задние ноги, которые до этого мог лишь волочить за собой. Ничто не стесняло его движений. Кабан жаждал мести. «Как ты ловко управляешься без рук!» Хадута влезал на крышку колодца, где, казалось, Яробор не сумеет его достать. Пытался сменить тему разговора. «Я сначала не сразу понял, но сейчас вижу, что из тебя такой знатный кабанчик вышел». «Ой!» Тут он понял, что, желая задобрить друга, лишь разозлил его. «Шутковать вздумал!» Яростно пыхтя, кабан с огромной силой ударил в колодезные бревна, да так, что те задрожали. Хадута, едва не свалившись с узкой покатой крыши, прямо под ноги взбешенного приятеля, лишь чудом удержался, балансируя на самом краю. «Я тебе сейчас покажу знатного кабанчика!» При этом Яробор разбежался и вновь начал таранить убежище товарища. Удары сыпались один за другим. Стало ясно, бревна долго не выдержат. С каждым новым заходом все отчетливее слышался скрип, сдававшийся под натиском кабаней ярости древесины. «Слезай, а то хуже будет!» «Дудки, так взял и слез!» «Ах ты!» Из ноздрей шел пар, шерсть дыбилась. Вновь взлетели клочья земли. Яробор шел на таран. «Стой, сдаюсь!» Не успев нанести удар, в последний момент кабан попытался затормозить. Но скорость разбега была уже столь высока, что он лишь смог повернуться и больно удариться боком о треснувшие, частично разлетевшиеся на щепки бревна. «Сдаешься, говоришь? Ну, слазь, авось пощажу тебя!» Было видно, что он устал, хоть и крепился. Ярость прибавляла силы, но она же их и отберет в конечном итоге. Бешеная скачка с лешим давала о себе знать. Ноги заплетались, и каждый удар становился все слабее. Сколько Яробор еще так выдержит? Не ускользнет ли добыча в самый последний момент? «Слезаю, слезаю!» Хадута повис на руках на крыше, неуклюже ища ногой опору. Спрыгнуть он испугался, хоть и было невысоко. «Ты отойди только, чтобы я на тебя не упал. Все равно не сбегу, куда мне от тебя бежать-то тут?» Приняв доводы за разумные, Яробор отошел на несколько шагов, беспрестанно наблюдая за каждым движением парня. Тот наконец нащупал ногой опору и спустился, сев на край колодца, свесив ноги вовнутрь. «Решил, что одолел меня, уволень?» При этих словах Хадута показал язык и скользнул в воду, которая к этому моменту уже поднялась до его щиколоток и мягко приняла парня, держащего рукой заветный гребень. «Вот фигушки тебе!» Опускаясь вместе с водой, Хадута с радостью смотрел наверх, откуда доносилась брань. Колодец трясло от ударов. «Если я могу управлять водами и найти с помощью гребня этого противного Ратибора, почему бы мне самому не пытаться выбраться из Нави?» С этими словами Хадута всем сердцем пожелал, чтобы вода вынесла его из Нави, и закрыл глаза, всецело отдавая стремительному потоку. Радость от неожиданного спасения из темницы Кощея была недолгой. Мальчик чувствовал себя как не в своей тарелке. Рядом не было Берегини, которая помогала и вела всю дорогу до замка, хоть и в западню, как выяснилось в итоге. Ратибор каждый раз вспоминал русалку с искренней благодарностью, при этом уже и не надеясь на обещанную помощь. К тому, кто соврал единожды, не было доверия. И заветный цветок папоротника, который, как оказалось, все время висел у него на шее, был безвозвратно потерян. Мальчик отлично понимал, что ему нужно быть очень осторожным, дабы не встретить в лесу очередного приспешника Чернобога. Ратибор не успел далеко отойти от замка. Стоя на кромке леса, только-только собрав всю смелость в кулак, чтобы юркнуть под прикрытие деревьев в пугающую темноту, Мальчик заметил, что эта самая темнота совсем недалеко от него ожила. Он только и успел, что упасть на живот в надежде, что его не заметят. «Живее!» Не смея ослушаться незримого командира, тени ускорили движение. Приняв шагающих мимо него существ за безликую расплывчатую массу, Ратибор сейчас понимал, что ошибся. Лунный свет позволил ему разглядеть шеренги воинов Нави. Они были точно такими, как в том зловещем видении, когда Кощей сорвал с его шеи оберег. «Стройсь!» Пронеслось по рядам, и движение прекратилось. Огромная армия замерла. После нескольких мгновений тишины последовал следующий приказ. «Выдвигаемся!» Передаваемая по цепочке команда донеслась откуда-то из темноты. Земля задрожала. Издали доносился нарастающий шум шагов. Воины, выстроившиеся рядом с затаившимся мальчиком, продолжали спокойно стоять. Над головой со свистом пронеслось нечто, за ним еще и еще. Было видно только темные силуэты на фоне луны. Над головой со свистом пронеслось нечто, за ним еще одно и еще. Было видно только темные силуэты на фоне луны. Ратибор вздрагивал, вдруг заметят. Строй оставался на месте, хотя время шло, и по звуку было ясно, что где-то там в темноте основное воинство покидает место сбора. «Как же вас много!» Мальчик с испугом понял, что проговорил это вслух. Никто словно не замечал его, будто не было оборотней, способных учуять запах живого. Ратибору не верилось, что одетые в шипастые доспехи воины его не замечают. В голову пришла мысль, от которой спина похолодела. «А если я уже тоже стал Навьем?» Мальчика затрясло, и он уже был готов на что угодно, даже на темницу, лишь бы убедиться, что он еще живой. Тотчас же, не задумываясь о последствиях, Ратибор решился. «Эй там! Нежить! Я тут!» Встав во весь рост, он начал размахивать руками. Его сразу же заметили. Или точнее, показали, что заметили. Но никто из воинства не покинул строй, чтобы попытаться схватить дерзкого живого. Более того, лишь скользнув взглядом по Ратибору, чудище из ближней к нему шеренги тотчас отвернулись, устремляя взгляд куда-то вдаль, и начали медленное движение. Арьергард армии Нави выдвинулся на явь. «Что же делать?» Мальчик совсем паник. Ратибора раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, он был рад, что его все же не стали хватать. С другой, посчитал свои недавние опасения подтвержденными. Он уже было собрался ринуться за уходящими в темноту солдатами, но одернул себя, понимая, что сейчас, как никогда раньше, ему нужно найти живую воду, чтобы успеть предупредить бабушку. А уже потом... «Я должен остановить Кощея!» При этих словах о его ногу настойчиво несколько раз ударился клубок. Дескать, «Чего стоишь? Идем уже!» Опомнившись, коря себя за глупую выходку, могли ведь и схватить, мальчик решил поскорее укрыться за деревьями. Не встретив в лесу засады или иных препятствий, Ратибор пытался не терять из виду катящийся клубок, старательно ловя взглядом каждое едва различимое движение на земле, слабо освещенное светом луны. Казалось, будто его сказочный проводник, так верно служащий юному герою, сам выбирал заведомо освещенные места, стараясь всегда находиться в поле зрения мальчика. Далеко уйти не удалось. Замок Кощея словно наваждением каждый раз оказывался то с одной, то с другой стороны. Своим мрачным силуэтом маяча рядом, выглядывая из-за кромки деревьев, отбирая последние силы и надежды на спасение, словно глаголе. «Тебе не уйти». Ветки то и дело цеплялись за рубаху, тут же отдергиваясь, но чудилось, что с каждым разом им удавалось усиливать хватку и отступить на меньшее расстояние. «Уж мне этот дикий лес!» Мальчик насупился, из-под лобья осматриваясь в невесть откуда навалившуюся темень. Казалось, совсем рядом происходит что-то очень важное, но что именно, было не понять. «Люди стали так далеки от природы, что называют ее дикой». Голос, раздавшийся во тьме, был спокоен и властен. Чем-то сродни тому, как говорил Кощей в избе Бабы-Яги. Еще в нем чувствовалась большая усталость, словно непомерная ноша висела на плечах говорящего. «Кто здесь?» Ратибор с испугом озирался, дорезив в глазах, всматриваясь в темноту. Заворочилась кочка, к которой он прижался весь дрожа, приняв ее за большой валун, поросший мхом. По спине стекали капли пота. Было очень страшно, хотя Ратибору казалось, что его уже невозможно чем-то удивить или испугать. Оказалось, что можно. Мальчик только и успел что отпрыгнуть и обернуться. Освещаемый огромной луной, перед ним встал на задние лапы величественный медведь. Леший не торопился. Незачем. Мерно шагая тяжелой поступью, то и дело останавливаясь и отдыхая, опершись на посох, бой с колдуном до сих пор давал о себе знать. Хозяин леса был уверен, что добыча не ускользнет от него. «Понадеялся на этого недотепу», – ворчал он себе под нос, скрипя зубами. «А хряк чуть не сдох, не дойдя до цели. Хорошо, хоть я углядел, учуял, что тут лихо творится. Сейчас я им, лиходеем». Трава стелилась под ногами лесного владыки. Деревья расступались, спешно убирая корни и ветви с его пути. «Так-так-так...» Леший прислушался. Совсем рядом раздававшийся волчий вой перешел в жалобный скулеж. Знак того, что недавний хищник сам стал добычей и прекрасно это понимает. «Попался, шерстяной». Положение волка действительно было удручающим. Уже не думая о схваченном мальчишке и о близкой и сладкой награде за его поимку, оборотень пытался бороться за свою шкуру, но все потуги были тщетны. Не зря он сорвался с места, как только учуял лешего. Но было уже слишком поздно. Потерял драгоценное время у колодца из-за этого живого, а надо было сразу из подземелья уходить в лес. Но хищный нрав не дал, заставил пойти на запах добычи. Теперь и он сам стал добычей. «В знатный капкан угодил, дружок». Словно с шелудивым псом, начал речь леший, подходя практически вплотную к ловушке, которую сам и учинил. Массивные стволы деревьев стояли стеной. Образовав круг, они взяли беглеца в плотное кольцо, что и не просочиться, не сбежать. Уже обернувшийся волком, тот пытался даже прорваться сквозь ветви к кронам и уйти поверху, но заслон был настолько хорош, что изнеможденному яростной борьбой волку было сейчас туго. Он поскуливал, поджав хвост, с опаской смотря на хозяина леса, перед которым живая изгородь расступалась, пропуская в центр круга. «Что же ты удумал, голубчик?» Голос лешего был обманчиво добродушен. «Неужели взаправду решил сбежать от меня?» Тут он повел навершием посоха, и волк, рыкнув от неожиданности, по воле хозяина леса начал оборачиваться, принимая облик человека. «Молчишь?» Грозный удар посоха о землю сотряс образовавшуюся полянку. В голове появилась злость. «Мальчонку вздумал умыкнуть?» «Ты даже не понимаешь, кто он такой?» Не сговариваясь, соперники одновременно посмотрели на ворочающегося в бреду мальчика. Тот стонал. Видно, сильно ему досталось от похитителя. «Ты хоть знаешь, чей он правнук?» Леший прервался, переведя взгляд на растерянного и удивленного волка. «Постой!» И шагнул ближе к пленнику, ничуть не опасаясь, что противник попробует сбежать или напасть на него. Оба отлично понимали, что не совладать оборотню с хозяином леса. «Это же...» Старик сжал посох, лишь сейчас разглядев лежащего на земле. «А ты что думал, старый? На меньшее мы не размениваемся!» Леший оторопел. В очередной раз в эту ночь с ним смеют так нахально разговаривать. И кто? Ладно, когда это неведомый противник, который оказался по силам равен тебе. Но сейчас всего лишь один из его оборотней посмел открыть рот. Хозяин леса застыл в изумлении, переходящем во все большую ярость. Тут он заметил небольшое клеймо на руке волка. «Продался?» Взирая на выжженный на смуглой коже череп, в негодовании воскликнул он. «Я же с тебя с живого!» Договорить леший не успел. На его плечи легли две массивные ладони. «Угомонись, старый!» Освобождаясь от захвата, хозяин леса резко обернулся, за миг перебрав в уме варианты расправы, которую заслуживают наглецы. Стоявшие в узком проходе между деревьями кабан и медведь, явившиеся в человеческих обличиях, улыбались. Их лица были изрядно расцарапаны, как после боя с большой взбесившейся кошкой. «И вы с ним?» «Ну что, старый, пора дать дорогу молодым». «Я вам сейчас дам дорогу». Он только и успел что замахнуться посохом, как тут же получил мощный удар под лопатки. Медведь и кабан, не сговариваясь, накинулись на катающийся по земле клубок, помогая волку прижимать старика к земле. Через некоторое время им это удалось. Леший лежал, тяжело дыша. Он еще не восстановил силы после неравного боя с черным колдуном. И сейчас был очень слаб. К тому же предателям словно помогала некая сторонняя сила, способствовавшая легкой победе над лесным владыкой. «Угомонился, старый?» Медведь хмурился. «Не вмешивайся, и останешься цел». Глаза лешего, прижатого к земле тремя оборотнями, которые все еще оставались в человеческом обличии, горели обжигающим гневом. Только дотронься, вспыхнешь. Но сами волк, кабан и медведь были спокойны. Они знали, на что идут. Отступать было поздно. Да и награда была обещана немалая. Повеяло холодом. «Вот и все, старый». Леший не понял, кто именно произнес эти слова. Зато почувствовал, что мальчик, которого оглушил волк, зашевелился. Оборотни словно не замечали. Они были слишком поглощены ожиданием своего нового сюзерена, ради посулов которого предали Кощея. Тьма сгущалась, становясь вязкой и осязаемой. Даже дышать стало тяжелее, горло спирало. «Снова ты на моем пути?» Глаза явившегося горели багрянцем. Заблаговременно отошедшие оборотни сейчас жались по краям круга, которые образовали деревья, не смея смотреть на своего нового хозяина. Леший попытался приподняться. Благо сейчас ему никто не мешал, но не тут-то было. Силы словно оставили лесовика. Перед тем, как провалиться в забытье, он лишь успел заметить, как покрылись гнилью и плесенью деревья, образовывающие круг, который совсем недавно служил ловушкой для волка, а сейчас стал местом расправы над ним самим. «Знатная добыча!» Черный колдун с улыбкой рассматривал мальчика. «Сегодня ты мне сослужишь службу, сияющий».